Глава 20. Куратор. Раннее утро. В итоге я так и не спал всю ночь, проводя различные манипуляции с астральным телом. Лора также постаралась на славу, стараясь, чтобы мое тело запомнило как можно больше приемов. И что мы получили? Большинство я мог использовать инстинктивно. Удобно, полезно. Когда первый луч солнца ударил мне в глаза сквозь занавески, я не сразу понял, это реальный мир или нет. Лора постаралась растянуть тайминги, так что я был немного дезориентирован. «Тебе бы в душ, красавчик», — хихикнула помощница, когда заметила, что я открыл глаза. Ох, я сильно вспотел. Маша будет не в восторге. Аккуратно вылезая из-под одеяла, я схватил чистое белье, полотенце и на цыпочках умотал в душ. Пока мылся, случайно глянул в зеркало. «Ого-го! Ты же говорила, что мышечный объем не будет увеличиваться!» Удивился я, заметив, что мои руки стали на пару сантиметров больше, как и грудь и спина с ногами. «Но только совсем чуть-чуть», — сказала Лора, разглядывая меня в одном полотенце. «Разве тебе не нравится?» Не скажу, что я был сильно против. Наоборот, какой бы мужчина не хотел за ночь накачаться. Если бы мои друзья из моего мира узнали, то лопнули бы от зависти. Все же мы вместе ходили в зал. А тут — оп! И за одну ночь ты добился того, чего люди добиваются несколькими месяцами. Эх, простите, друзья. Хорошо, что вы об этом не узнаете. Пока я принимал водные процедуры, Маша тоже проснулась и проскользнула ко мне в душ. Пришлось задержаться, так сказать. Когда мы одевались, чтобы идти на завтрак, от моей девушки тоже не ускользнули недавние перемены. «Так, погоди», — она прищурилась. «Кто ты? И что сделал с Михаилом?» «А что не так?» — пришлось включить дурака. «В смысле, что не так?» — она подошла и начала кружить вокруг меня. «Ты что, за ночь успел подкачаться?» «Да вроде всегда таким было, а что? Забыла, как выглядит твой молодой человек?» «Если не знаешь, как выкрутиться, переводи стрелки, но в разумных пределах». Этот был как раз из этой разумной категории. «Странно. Мне казалось, ты более, как бы это сказать, поджарый». Она потрогала мою грудь. «Почти как у меня». «Твоя мне нравится больше», — улыбнулся я. «Еще бы, Кузнецов, тебе моя грудь не нравилась». Мы еще какое-то время одевались и прошли в ресторан. Там встретили добреньких Звездочёта и Трофима. За этот короткий перелет они стали друзья, не разлей вода. Хотя, судя по слегка покрасневшим щекам, какая-то жидкость их все же поддерживала. И это явно не чай. «Доброе утро», — поздоровались мы. «Доброе», — кивнули мужчины. «Через сколько прилетаем?» Звездочёт сверился с часами. «Через 4 часа». И в этот момент к нам подошла официантка. Мы заказали завтрак и не спеша поели. Алевтин Генрихович еще раз объяснил мне все нюансы. В Кёнигсберге нас встретит куратор. Такой будет у каждого участника, чтобы сопровождать его и отвечать на все возникающие вопросы. Собственно, на этом все. Детали о поединках расскажут после. «Звонила Надя», — продолжил разговор Трофим. «Говорит, нашли помещение для японцев. Они начинают ремонтные работы». «Замечательно», — кивнул я. «А чего она мне не позвонила?» «Не знаю», — пожал плечами Трофим. «Может, обиделась?» «На что?» «Ну, например, на то, что ты не взял ее на универсиаду. Она же хотела в Пруссию». «Первый раз слышу», — удивился я. «Мы с ней как-то говорили про эту страну», — вмешалась в разговор Маша. «Она хотела побывать в казначействе, и у ее семьи там сбережения, и она очень хвалила их систему экономики». Вот уж новость. И молчала же до последнего. Хотя, зная Надю, не удивлен, что она не сказала. Все же понимала, что у нее работы выше крыши. Мне даже стало ее немного жаль. Приеду, дам ей отпуск. А за нее будет отдуваться Лора в теле Евы. «Нифига себе, какой ты хитрый», — прочитав мои мысли, сказала Лора. «А ты спросил бедную помощницу, справится ли она?» «Лора, я же, наоборот, хочу немного и тебя разгрузить». Все же тебе надо будет заниматься только бумагами». К ней у меня был свой подход. «Тут соврать не получится, потому что Лора — это практически мое второе «я». Но мне были известны ее слабости, и я удачно на них сыграл». «О, раз так», — призадумалась она. «А с Борей можно гулять?» «Естественно». «Договор», — хихикнула Лора. После завтрака мы начали готовиться к прилету. Ерх после произошедшего лежал на кресле и вел себя тихо. Иногда выказывал недовольство тем, что он боится высоты или ему слишком жарко. Приходилось его успокаивать. Болванчик же был в предвкушении турнира, когда узнал, что в нем будут участвовать и другие бойцы с питомцами. Кажется, он хотел с кем-то подружиться. А когда мы вернулись с завтрака, я застал его танцующим вальс. Вокруг него кружились его копии из других деталек. Интересный у меня питомец оказался. Он не принимал большую форму голема и оставался собранным из 11 деталек. Когда же он понял, что я его засек, быстро рассыпался на отдельные части. К полудню по громкой связи объявили, что мы приземляемся в столицу Пруссии, Кёнигсберг. До посадки осталось 15 минут. Мы все собрались у меня в комнате, так сказать, на чемоданах, и просто ждали. Я пересел к окну и наблюдал за столицей. В моем мире эта страна называлась Германией, но тут ход истории пошел по другому направлению, что и будоражило мое воображение. Появились первые небоскребы, и это меня удивило еще больше. Вспоминая, как выглядит Москва в этом мире, и сравнивая ее с моей, я ожидал увидеть от города приземистые здания, сделанные из камня и кирпича. Узкие улочки и мощёные камнем тротуары. Да, немного отдает средневековьем. Что же, это мои ожидания. Однако Кёнигсберг оказался намного современнее, чем я предполагал. Стеклянные небоскребы уходили высоко в небо. Широкие многополосные улицы с кучей машин. Магазины, рестораны, клубы, ночные заведения и много чего еще. Вокзал, куда мы приземлились, занимал целый квартал. Железные пути со всех сторон, как паутина, что с высоты придавало ему странные очертания. «У кого какие планы на вечер?» — спросил звездочет. «Как насчет отметить приезд?» «Я за!» — быстро поднял руку Трофим. «Я тоже не против», — кивнула Маша. «Эх вы, заставляете участвовать в авантюрах», — улыбнулся я. «Ладно, посидим в каком-нибудь кафе. Только вы выбирайте, я тут впервые». Трофим хлопнул в ладоши и, как сытый кот, улыбнулся. «Без проблем. Знаю я тут парочку отличных заведений». Тем временем мы благополучно приземлились, и нам объявили, что все пассажиры могут покинуть дирижабль. На перроне нас ждал невысокий мужчина в строгом костюме с зализанными гелем черными волосами, гладко выбритым лицом и дежурной улыбкой. Осанка прямая, хоть по линейке смотри. «Добрый день, господин Кузнецов!» На вполне неплохом русском языке поздоровался мужчина. «Меня зовут Йохан Липпет. Но вы можете звать меня просто Йохан. Я ваш куратор на Мировой универсиаде. По любым вопросам можете смело обращаться ко мне». Он перевел взгляд на остальных. «Госпожа Кутусова, вы, как всегда, прекрасны. Господин Звездочет, рады вновь приветствовать у нас в стране». И он посмотрел на Трофима. «Простите, не знаю вашего имени». «Трофим. Просто Трофим», — кивнул он, также выпрямившись и кивнув. «Добрый день», — поздоровался я. «Позвольте проводить вас к кортежу». Он отошел в сторону и, слегка наклонившись, показал направление. «Вы что, знакомы?» — спросил я у Маши, пока мы шли к машинам. «Нет», — ответила она шепотом. «Первый раз вижу, но, скорее всего, это из-за отца. Все же его много где знают, да и я часто с ним катаюсь». У выхода нас встречали кортеж из трех машин. Спереди и сзади бронированные джипы последних моделей. А в центре вполне удобный микроавтобус, также бронированный и напичканный артефактами под завязку. «Ни хрена же себе!» присвистнула Лора. «Такая машинка даже прямое попадание танка выдержит». Заметив наше удивление, Йохан решил объяснить. «Всем участникам дают подобный кортеж и куратора в целях безопасности». «Бывали инциденты?» — удивился звездочет. «Чаще, чем вы думаете», — кивнул куратор. «Все же не каждый способен держать силу в нужде, и многие считают, что заслужили большего». «И что вы делаете в таком случае?» — спросил Трофим. «Давайте просто не доводить до этого», — вежливо сказал он и открыл дверь средней машины. Когда мы двинулись по направлению к гостинице, Йохан продолжил объяснять. «Сейчас мы отвезем вас в отель. Там проживает половина участников. Вторая заселилась в другой части города, на расстоянии до стадиона примерно одинаковое». «А почему не всех в одном месте?» — удивилась Маша. «Просто не хватило мест», — пояснил куратор. «Многие приезжают с большой группой поддержки, так что вы еще прибыли маленьким составом». «Блин, так и знал, что надо было пригласить домашних. Или хотя бы взять рыцарей. Все же они официально моя защита?» «Да, что я не подумал». «Ну да ладно, с ними могут быть лишние конфликты, которые мне никак не хотелось начинать». «Какое расписание?» Пора было настраиваться на универсиаду. «Мы дадим вам время на заселение и обед. В 4 часа я заеду за вами. Надо пройти регистрацию и тест на пригодность вашего питомца», — пояснил Йохан. «Что за тест?» «Простите, господин Кузнецов, но этого я вам не могу сказать. Узнаете по приезду». «Что будет завтра?» Я продолжил допрашивать куратора. Он достал небольшой листок и сверился. Это было расписание. «Так», — он немного завис. «Завтра в 11 утра сбор участников, инструктаж, организационные детали и открытие. Далее в 2 часа после обеда состоится открытие мировой универсиады и пресс-конференция. После у вас будет неофициальная часть в виде небольшого банкета». «Зачем?» — улыбнулся я. «Разве на него кто-то пойдет?» «Многие ходят», — кивнул он. «Это было сделано для того, чтобы участники могли познакомиться друг с другом. Все же, помимо того, что там соберутся одни из сильнейших молодых магов, почти все из знатных семей. Так что организаторы думают и об укреплении международных связей». «Забавно, он говорит», — хихикнула Лора. «Наладить с другой страной хорошие связи, а потом расквасить его лицо в кровавые сопли на турнире. Вот уж точно, дружеские отношения между странами». Но все же, если эта универсиада являлась спортивным состязанием, то и участники не воспринимали поединки на свой счет. А раз это спорт, то после поединков никто не лез мстить и бить морды своему сопернику. У нас во дворе были 2 брата-боксера, и когда они встречались на ринге, то лупили друг друга до конца, но в жизни они были самыми дружными братьями, которых я когда-либо встречал. Доехали до отеля, который носил гордое название «Штадо Розенхайм». Милая девушка на ресепшене быстро оформила документы и выдала нам 2 номера. Как пояснил звездочет, для участника номер предоставляли класса люкс, а для тех, кто приехал за него болеть, давали то, что оставалось. Вот и получилось, что Трофим и Алевтин Генрихович опять получили 1 большой 2-местный номер. Я еще хотел над ними пошутить по поводу того, что 2 дядьки будут жить вместе, но, судя по взгляду замдиректора, ему бы эта шутка не зашла. Маша, конечно же, поселилась со мной в люксе. Мы быстро заселились и пошли на обед все вчетвером. Ресторан занимал практически весь 1-й этаж, и, по подсчетам Лоры, легко мог вместить 200 человек. И тут было на что посмотреть. Некоторые участники приехали раньше и сейчас находились за столами. По словам администратора, в гостинице никто посторонний не живет. И тут только участники универсиады. Так что я с интересом рассматривал немногочисленных магов из других стран. А еще я, наконец, увидел других питомцев. В дальнем углу сидела девушка в мехах, что странно, Вроде на улице не особо холодно. Ее белые волосы были стянуты в хвост, а у ног лежал большой белый волк. И что-то мне подсказывало, что это не самый обычный зверь, особенно по его светящимся холодно-белым глазам. Чуть в стороне сидел смуглый парень в обычной рубашке и штанах, что сильно контрастировало с беловолосой мерзлячкой. У парня по рукам бегали скалопендры, и когда мы пересеклись взглядами, он невинно улыбнулся и засунул насекомое в ухо. «Мне же не показалось?» — спросил я у Лоры. Вместо ответа она воспроизвела видео, как мерзкая многоножка заползла этому пареньку в череп. Я аж вздрогнул. Также я увидел ту, про которую я читал в одном из отчетов. Правда, пришлось прибегнуть к помощи Лоры. За столом сидела девушка в шелках. Перед ней стояло большое количество тарелок с едой, и я сперва подумал, что она не одна, и был наполовину прав. К ее столу подсели еще три абсолютно таких же особы. А потом все вчетвером стали болтать между собой, как ни в чем не бывало. «Это которая клоны может делать», — пояснила Лора. «Да я понял», — кивнул я. «Представляешь, насколько она одинока, что ей приходится дружить со своим же клоном и постоянно болтать сама с собой». «Может, она наоборот счастлива?» — ответила Лора. «Так хоть ты можешь быть уверен в своих друзьях». Мы заняли столик ближе ко входу, чтобы, если кто придет, мы его увидели. Пока звездочет набирал большую тарелку мяса, а Трофим наливал всем кофе, мы с Машей взяли по тарелке макарон и уселись за стол. И долго ждать нам не пришлось. Двери распахнулись, и мы увидели четырех человек. Во главе был парень с красными волосами и со шрамом на носу. На плечах лежало легкое пальто с мехом. Его приятели были примерно того же возраста, но сразу было понятно, кто из них участник. Они окинули ресторан надменным взглядом и сфокусировались на каждом представителе отдельно. Когда же красноволосый парень посмотрел на меня, я не стал отводить взгляд. Люблю подобные игры. Любители подобных фокусов стараются психологически подавить другого и показать свое превосходство. Мол, какой он уверенный и боевой. Но со мной такие штуки не пройдут. Я, не стесняясь, изучал его, жуя макароны. Во взгляде не было вражды или чего-то угрожающего. И мне было просто интересно, когда он отведет взгляд. В конце концов, он ухмыльнулся, кивнул и пошел к столу, где сидела девушка с волком. Но и там у этой компании что-то не получилось. Еще на подходе волк встал на лапы и зарычал. Пришлось парням пройти мимо. «Что за клоун?» — удивилась Маша. «Не сказал бы», — отправляя тефтельку в рот, ответил я. «Парень в центре очень сильный маг. Возможно, уровня звездочета». «Ого! А та с волком?» — махнула головой Кутузова. «С ней вообще чехарда. Энергия у нее как будто скачет», — пробубнил я. «Так вот какая ты, мировая универсиада. Интересно, тут будет кто-то нормальный? Простой маг, который просто хорошо владеет магией и без этих всех вычурностей и напускного пафоса». И мои молитвы были услышаны. Двери открылись, и в ресторан заглянул паренек с короткой стрижкой, в водолазке и штанах. Ничего яркого или бросающегося в глаза. Он приветственно кивнул всем присутствующим и неловко прошел к стойке с едой. Хотя нет, все же было в нем что-то странное. Когда смуглый парень встал и случайно уронил тарелку, парень в водолазке аж подпрыгнул от страха и начал озираться по сторонам, что-то бормоча себе под нос. «Видимо, нормальных тут все же нет», — вздохнул я. Алевтин Генрихович с Трофимом натаскали кучу еды и умяли ее минут за 10. Я же обошелся еще чашкой кофе со штруделем. Было вкусно, ничего не скажешь. До 4 мы отдыхали в номере. «Пока ты будешь на регистрации, я пройдусь по магазинам», — сказала Маша. «Пойдешь одна?» — уточнил я. «Ага. Я давно тут не была. Да и город знаю, так что не пропаду». «Детальку возьми на всякий случай», — я протянул руку, и в нее тут же приземлилась металлическая палочка. Это тебе не Широкова, а столица Пруссии, так что тут можно без этого. Да и что, хочешь сказать, я не смогу сама за себя постоять? Просто переживаю. Я продолжал держать детальку. Ладно, какой настырный. Она фыркнула, схватила болванчика и засунула в сумочку. Вскоре позвонил Йохан. «Господин Кузнецов, я жду вас внизу, вы хотите?» — вежливо сказал он. Я взял Ерха, и мы с Машей вышли. На выходе она наградила меня поцелуем в щеку и пошла пешком в сторону стеклянных высоток. А я заметил со своим кортежем еще несколько человек. «Ну что, мистер Йохан, везите на стадион?» — улыбнулся я, когда увидел куратора. «Пренепременно!» — поклонился он и пригласил в машину.